Дозваниваюсь до помощника, Петра Константиновича, тот еще на работе, да и вообще, может, телефон дежурный. Что прикольно, номер помню по памяти. Толь, я помню тебя, но Борис Николаевич в дороге, едет домой со съезда. Ты скажи свой номер, он тебе перезвонит, если сможет, или я наберу, говорит знакомый мне дядя. Это по Алтаю, у него в машине Алтай, скорее всего, пояснил я. И Овечкин, и Комлев смотрят на меня с уважением, они что, думали, я про Ельцина приврал? Звонок раздался через пару минут, и я, как, впрочем, и мои спутники, услышали голос Ельцина. Трубка громкая в приемной. Да, решение в феврале принято было, сейчас утвердили просто. Но все равно спасибо, еду вот домой после заседания, жаль не смог на твой финал прийти, но ничего, раз ты занялся МЖК, то тебе по многим вопросам со мной полезно будет пообщаться. Звони, я распоряжусь тебе еще один мой номер дать. А ты что так поздно, у вас там ночь почти? Сразу после поздравлений задвинул монолог новый член политбюро, не давая мне и слова вставить. Мои спутники, пока мы общались, узнали между прочим и про мои геройства на волейболе, и про модную речевку, так бы Н назвал песню «Уралочка», прям, сказал он, юность вспомнил, и про моих обидчиков в форме, которых непременно накажут. И если мой друг, надо же, мой друг, Власов не поможет в этом, то опять позвонить его помощнику. Потом говорил и про первого секретаря ВЛКСМ СССР Мишина, которому он тоже спасибо за наше знакомство скажет. Мне кажется, Ельцин был выпивший. У нашего первого секретаря горкома ВЛКСМ юбилей, 40 лет, вот отмечаем всем горкомам, пояснил я. Ну-у-у, поздравь его от меня, сказал Ельцин. Он рядом стоит, могу трубку дать, зачем-то предложил я. И разговор затянулся еще минут на 5, за время которого Ельцин успел поздравить нашего первого, порадоваться за то, что такие помощники, как я, у Овечкина есть, пообещать сказать Федирка, которого он завтра найдет на съезде, о нас молодцах. Сейчас он рассказывал про изменения в программе КПСС, непонятно зачем, скорее из желания поболтать. Овечкин стоял по стойке смирно, а когда разговор прекратился, произнес, первый раз с членом политбюро говорил, вот Федирка завтра обалдеет, поддержал его Комлев, а про какого Власова он говорил, и что там было с милицией. Власов, это бывший первый секретарь обкома КПСС Ростовской области, он меня в школу и отправил, немного переиначил события я, сейчас он министр МВД, приезжал на матч тоже. Дяди от количества имен важных персон реально припухли. Шинин и Капелька, это местный уровень, но и этого слишком для любого парня моих лет, а уж такие знакомства, как у меня. Это я еще с Раисой Максимовной шанс упустил познакомиться. Анатолий, спасибо, за то, что представил, и это, обратился Овечкин Комлеву, надо плотнее заняться МЖК, раз уж такая возможность есть. Прессу подключи, мне тебя учить, да я даже не в оргкомитете, развел руками тот, бери его, и не морщись, знаю про ваши разногласия, но для дела надо, тем более, Соня твоя вон как на него поглядывает, заржал выпивший первый, я бы лучше с женой его замутил, такая приятная женщина, подумал я, вспоминая станок дамочки, вслух, конечно, такое не сказал, в ресторане народу стало еще меньше, оно и понятно, автобусы скоро ходить перестанут, а большинство приглашенных на праздник, молодежь без машин, вот в воскресенье тут наверняка будет куча авто, персональных, давай к нам за стол, представлю тебя еще раз, распорядился именинник, стол у него был самый большой в зале, человек на 15, и находился далеко от эстрады, еда точно та же, а вот напитки другие, и градус настроения у людей выше, за столом пара женщин, монументальная Клавдия Эдуардовна, моя соседка по кабинету, наш главбухой, Марина Иванова, занявшая обидное 4-е место на конкурсе комсомолка Красноярска и лишившаяся вследствие этого турпоездки за рубеж. Точно, мама ейная, главбух же. Ничего так, мама, да ча в нее, красавица, отметил я. Чего-то меня сегодня на старух тянет. Ну, куда вы пропали, мальчики? Спросила непонятно как попавшая за этот стол Клавдия. Анатолию надо было поздравить одного человека, ходили позвонить, без подробностей пояснил именинник. Ну и меня там заодно поздравили. Целый первый секретарь горкома ВЛКСМ тебя провожает, ехидно сказала Иванова-старшая. А мозгов нет ни у мамы, ни у дочи, резюмирую про себя. Еще и ест, не останавливаясь. но стройная в свои 40 лет. Жаль, что такая агрессивная. Я, грешным делом решил, что меня позвали помирить с ней, да поддержку оказать. А тут никакой дисциплины и, как сказали бы в будущем, корпоративной этики. А у нас тут есть чуть-чуть, налить тебе, совершенно по-дружески предложил Комлев. Все три дамы затихли в недоумении. Спасибо, но я же спортсмен, отказываюсь я, и накладывая себе деликатесы в тарелку. Вроде ел, а опять хочу. Перенервничал, что ли? Ты на автобус не опоздаешь? Спросила отмершая Марина. Не опоздает, я ему свою личную машину дам, или отвезем, место в машине есть, я один и водитель, еще троих взять сможем, сказал Овечкин, еще больше эпатируя коллектив. Вот у тебя и машина персональная есть, хлопнул по плечу меня второй секретарь Гирин. Тоже пошутил, видимо, совсем разбаловал своих подчиненных главный. Вроде, человек новый, а тут фронта прям настоящая, а он молчит. Да, Исаак Яковлевич, завтра с утра мне списки по штатному расписанию принесите. У нас, вроде, место зав. Отдела строительства и городского хозяйства свободно, обратился Овечкин к этому Гирину. Вот так ответил, волк, как есть в овечьей шкуре. Так Марина же у нас институт заканчивает в этом году, у нее и стаж работы есть, сказала главбухша, чуть не выронив кусок рыбы изо рта. Упс, за должность, конечно, спасибо, но мне еще 18 нет, и учусь я, возможно ли такое, хотя ответку первый дал мастерски. Глава 28. Не желая разборок, я посидел пару минут и вежливо попрощался. Разумеется, машину брать не стал, тут такси поймать легко около гостиницы, или вызвать. За 3 рубля из центра до студа нас водила довез, и даже счетчик не включал, но это его дела. А вы и правда Ельцину звонили? Спросила Ирина на обратной дороге. И о чем разговаривали? Да я там почти не говорил ничего, он Овечкина поздравлял, соврал я, так как Ира уже прижалась ко мне на заднем сиденье. Клеится ко мне, что ли? Переводить дело в горизонтальную плоскость не в моих интересах. Она девочка умная и полезная, зачем обижать ее? Фактически всю работу в комитете комсомола школы тянет, а там дел много, одно шефство над комсомольскими организациями Катыкачева стоит. По приезду на всякий случай зашел к Сашке, но та меня отфутболила, сказав, что спать хочет и вставать ей рано. Бибут тоже спал, хоть и не хотелось, а пришлось лечь спать, не будить же друга. После занятий в школе еду в горком. Овечкин принял меня лишь под конец рабочего дня, но дел у меня и так накопилось много, в первую очередь бумажных. С печатной машинкой не получилось совладать, компьютеров нет пока, пишу от руки, и, разумеется, как курица лапой. С Овечкиным переговорили подробно о том, с кем из больших боссов и когда я вел разговоры, обсудили и мою дальнейшую работу в горкоме. Лет через 5 займешь мое место, смеется босс. Угу, через 5 лет твое место никому не нужно будет, размышляю я. На самом деле карьера может пойти круто. Вот в 3 райкомах города первые секретари младше 22 лет у нас. То есть я буду выделяться, но не сильно. Под занавес разговора пошла откровенная беседа. Про Комлева в первую очередь. Сергей Павлович – опытный руководитель, и то, что я сейчас первый, а не он, можно сказать, случайность. Всех он в городе знает, и руководителей предприятий, и в крайкомах, и горкомах, и вообще по краю известный человек, тебе с ним проще будет дела делать. Не доверяю я ему, он меня подставлял несколько раз, например, похабные картинки на стенах дома чуть не нарисовали по его указанию, и я ему не нравлюсь совершенно точно, поясняю свою позицию я. Это в прошлом, когда он думал, что, кроме знакомства с Капелько, за тобой ничего нет, поднял руку в протесте начальник. Ну, ездил ты на форум, ну, спортсмен. И потом, ты сразу выгнал подружку его дочки Марину Иванову, та его накрутила, он попытался надавить на тебя. Кто же про Шинина знал, что он за тебя горой, ну и про Юкасовых. Сейчас он жалеет и ищет подходы к тебе, даже очкарика этого вашего пухлого, Павла просил помочь. Бориса, которого ты тоже выгнал из оргкомитета, опять же убрали из горкома, чтобы тебя не раздражать. Ну и самое главное, он в работе с тобой уже многое получил, не каждого в газете «Правда» хвалит. Ну и тут такой шанс еще раз отличиться. Он сегодня весь день с Москвой про тебя разговаривал. А вам это зачем? В лоб спросил я. Процентов на 40 я это кресло занял при его помощи. Но это не главное. Есть возможность в новом деле поучаствовать, причем, очень нужном для страны. Новую программу КПСС уже читал? 1 марта приняли. Угу, киваю я, так как хоть и реально почитал, но отличий не нашел особых. Овечкин достает правду и зачитывает уже подчеркнутые места. Тезис о построении коммунизма исключен. Появились новые пункты. Полнее использовать товарно-денежные отношения, последовательный перевод предприятий и объединений на полный хозрасчет при усилении экономических рычагов, широкое развитие кооперативного и индивидуального строительства и другое. Я даже встрепенулся. Уже, я думал, года через полтора всякие хозрасчеты введут. А доклад Ельцина читал, 26 февраля, ты говоришь, он потом к вам в зал приехал. Тоже в газете есть, заинтересовался я. Нет в газетах, потом материалы съезда выпустит, но люди передали, что он негативно охарактеризовал ситуацию в стране и заявил о наличии социальных и экономических проблем, которые не решались годами. Вот погоди, у меня стенограмма есть. Он сказал, делегаты могут меня спросить, почему же об этом не сказал, выступая на 26 съезде партии. Ну, что ж, могу ответить, и откровенно ответить. Видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта. Сам себя критикует, мощно, пробормотал я. Времена, Толя, наступают другие. Комлева взять можно в дело, но сейчас глава оргкомитета, молодой парень Рамиль Адасов. Он выглядит деловым, работу тянет и, уверен, справится. На вторые роли Комлева брать тоже не вариант, если уж взять, то и пахать на нем до упора, размышляю я. В принципе, я не против, но Адасова убирать не буду, он с экскаваторного, а почти все деньги тоже оттуда, да и тянет работу парень, соглашаюсь я, ставя условия. Ты генерал, тебе решать, отвечает Овечкин. Генерал-то я, и ты пока не давишь, но, если я в позу стану, хрен знает, как поведет себя мой босс. Тем более пряник мне подвесили солидный, место за отделом при общем стаже комсомольской работы 2 года, даже меньше. Еще про себя думаю, что у Адасова будет теперь не 2 зама, а 4. Решает у нас большинство, пока нас 3 было, это 2 человека, а если введем Комлева, то 3 надо для большинства. Выпускать дело из-под контроля не намерен. Сейчас замы, я, Сашка и, наверное, Илью возьму. В субботу в общагу Пашка привез мой выигрыш, 1700 рублей. Я ранее предлагал поехать с ним забирать деньги, но оказалось, в этом нет необходимости. Спорит 2 азартных человека, а люди, вроде Вано, своими деньгами не рискуют, и всегда в выигрыше. Причем, мой выигрыш им выгоднее, так они 300 рублей с меня поимели, а с другого спорщика всего бы 150, ведь я 1000 ставил, а он 2. Матч, как я и предсказывал, закончился со счетом 4-1 в пользу «Динамо» Киева. Итого на руках у меня с учетом стипендий за сборную скопилось больше 4000 рублей. Держу их, разумеется, в банке, стеклянной. А где еще? Положишь на книжку, вдруг вопросы задавать начнут, куда деньги девать, я пока не придумал. Поэтому, когда Аркаша пожалился, что не все сдали на подарок девочкам к 8 марта, я, не думая, 112 рублей своих доложил, а список должников отдал Бейбуту. Еще и 10% пообещал, если заберет. Может, я зря к рэкету парня приучаю, хотя это не рэкет, а выбивание долгов. А сам праздник в воскресенье всем понравился, мало того, что концерт самодеятельности прошел на высшем уровне, подарки в виде духов и пудры пришлись по душе девчонкам, так еще и дискотека до 2 часов ночи была. Но все было чинно и благородно. Из воспитателей дежурила Сашка, мы с ней потолкались попами немного в переполненном актовом зале и ушли дружить на всю ночь в ее комнату. Так что порядок на мероприятии – заслуга исключительно Бейбута, который, кстати, поругался с Айдарией, из-за чего, не говорит, а может и я виноват, все-таки его девушка дружит с Людмилкой. В понедельник стали известны сроки последних сборов, с 17 по 23 апреля, и я решил таки напроситься в гости к Виктору, ну и к Вике, в Припять. Вроде, в конце апреля авария случится, не прощу себе, если ничего совсем не сделаю, хоть попытаюсь. Во вторник меня уже дернули в другой горком, который КПСС, к Федирко. Мы с ним почти не знакомы, есть шанс познакомиться. Про Федирко вообще мало чего помню. На юбилей к Овечкину у него приехать не получилось, вернулся только во вторник и сразу меня вызвал. Мощный лысоватый дядя за полтинник, отметил я, зайдя в кабинет. В приемной меня почти не держали, то ли окно какое в графике первого секретаря крайкома КПСС образовалось, то ли я так ему нужен. Ну что, земляк, давай знакомиться, а мы с тобой даже дважды земляки, дал пожать мне руку Лопату Павел Стефанович. Я ведь сам из Краснодара, а учился в Ростове в институте железнодорожном, а теперь мы с тобой и в Красноярске вместе трудимся. Очень приятно, нейтрально сказал я. Жаль, на 40 лет к Овечкину приехать не получилось, сказал фактически глава Красноярского края. Я чуть не ляпнул, мол, главное на 40 дней приехать в случае чего. Сдержался, слушаю. Я, кстати, в 40 лет стал первым секретарем крайкома тут, в крае. Самым молодым в СССР был тогда, но долгих мне доверял и сейчас доверяет, продолжал Федирка. Че это он про долгих? Ну да, тот тоже красноярец. Долгих, кстати, тоже кандидат в члены Политбюро и уже лет 15 как секретарь ЦК КПСС. Вернее, это Ельцин тоже. Знаю я, что Федирка в его команде был, просветили. Это мне сейчас так сказали, мол, хер ли мне твой Ельцин, мое кунг-фу круче твоего, так что я про него, он спасибо тебе передает, а я присоединяюсь, за нужную инициативу, увековечение памяти павших комсомольцев. Дай обниму тебя, парень. Я, разумеется, не против. Ну, и вообще, наш край прогремел на всю страну, когда день рождения комсомола отмечали. А аллея наша как красиво на проспекте комсомола, с голубыми елями. Спасибо тебе от коммунистов края, не мне одному, но благодарю, конечно, передам ваши слова всем, кто участвовал в этих делах. И вам спасибо и Владимиру Ивановичу. Вы сделали для края куда как больше, нашел верные слова я. Кстати, сущая правда это, а не лесть. Вижу, доволен моим ответом Федирка. Так, я что еще хотел сказать, кроме слов благодарности, есть у меня к тебе небольшое, но ответственное поручение. Нет, не ленточку перерезать, смеется умеющий, оказывается, шутить Павел Стефанович. Глава 29. Ничего себе, небольшое, подумал я, услышав просьбу. Хотя, конечно, не просьбу, а скорее задание. Но как отказаться? Павел Стефанович предложил мне слетать в Норильск. Несмотря на то, что это тот же Красноярский край, расстояние между городами 1500 километров. Большой у нас край, и страна большая. Там, в северном городе, будет проходить турнир детский по боксу. Вот мне и суждено стать, так сказать, свадебным генералом, провести для школьников занятия, может быть, спарринги дружеские с норильчинами, ну и самое важное, почему хотят отправить именно меня, в Норильске самоорганизовался союз ветеранов афганской войны. Я, что ли, наследил, буквально пара десятков человек там пока, горком ВЛКСМ им особо поддержку не оказывает, но место для сборов предоставляет. Они себе удостоверение даже сделали. Сейчас речь идет о льготах, как у участников ВОВ. Мне нужно разобраться и свежим взглядом оценить нужность и политическую грамотность этой организации. Местный горком внятно позицию не высказал, ждет команду сверху, вот и приходится мне учебу бросать и лететь. Вроде как на соревнования лечу, но основное для меня именно этот новый союз. Я так понял, не хотят от крайкома КПСС никого отправлять, им придется потом реагировать. А как, а тут, как говорил Остап Бендер, помогаем детям, и только детям, дело благородное. Неделю, короче, убить на это придется. Сам Федирка долгое время работал в Норильске, и его внимание к этому городу крайне удивительно. Я, кстати, знаю одного тренера оттуда, в прошлой жизни доводилось на соревнованиях с его воспитанниками пересекаться, да и с ним тоже. Фамилию не помню, а вот имя отчества в голове осталось, Евгений Семенович. Похвалил даже он меня однажды после моего, кстати, поражение, назвал бойцом, мол, встал после нокдауна и дрался дальше. Сколько же мне лет тогда было? Так что, прервал мои воспоминания Федирка. Да, конечно, слышал, там перспективный тренер есть, охота посмотреть на его воспитанников, кивнул головой я. А когда ехать? Ехать, ну ты скажешь, туда только самолетом сейчас, рассмеялся первый. А что за тренер? Евгений Семенович, фамилию не помню, признался я. Да есть такой, во второй дюш работает, давно уж, еще при мне приехал, ребят много воспитал, мастера есть, и можешь взять с собой пару-тройку парней, и, замечу, поездка оплачивается, вам, студентам, думаю, каждая копейка пригодится. Сотруд деньги выделяет на сборы, продолжал Павел Стефанович. Я, получивший пару дней назад кучу денег и точно не считавший копейки, да и купюры побольше, чуть не покраснел и промямлил. Да мне папа и бабушка присылают еще, видел твою анкету, Бабушка заслуженная у тебя, из семьи революционеров, ветеран войны, да и отец из рабочих, кивнул головой первый, как бы давая понять, вот ты где у меня, под микроскопом, дела делами, а правильная анкета тоже много значит. На этой позитивной ноте мы и расстались. Я зашел в организационный отдел и взял направление от горкома, с этой бумагой мне нужно идти в ЦОТРУД, такс и кого взять с собой, думал я по пути в общество, Бейбута возьму, скорее всего, и кого-нибудь из парней постарше, хоть мента этого, тяжа, который нас не повязал около гостиницы. Бейбут вчера с ним виделся, поболтали, посмеялись над ситуацией, сказал, что отличный мужик, а моему другу можно верить, еще воин-афганец нужен, Илья, жаль, он не боксер, в обществе выяснил, что нам, кроме 62 рублей за наши труды на сборах, полагаются еще и командировочные в размере 3 рублей 50 копеек в день, что за 6 дней составит 21 рубль сверху. По составу делегаций тоже ясность есть, никаких 2-3. У ЦОТРУД был запланирован выезд 4 боксеров, и только боксеров, а значит Илья в пролете, из этого и надо мне исходить. У каждого из нас в Норильске будет свой возраст, за который мы отвечаем, и, кроме 4 открытых тренировок с ребятами, мы должны будем провести награждение победителей детского турнира. А у меня персональное задание по комсомольской линии, но это мне в нашем горкоме должны пояснить. Не пояснили пока, но ничего, узнаю. До пятницы мне надо будет принести списки для приказа, а вылет будет во вторник. На вечерней тренировке я нашел этого мента тяжа и предложил совместную поездку в Норильск на недельку. Саня, так звали этого 23-летнего перворазрядника, был не против, еще бы, 83 рубля, но нужно персональное направление от «Динамо», он же на службе, Бейбуту ничего не нужно, он сразу согласился, и не из-за денег, а из-за своей кипишной натуры. Игорь Леонидович, нас на следующей неделе не будет, по поручению крайкома КПСС полетим в Норильск, там турнир будет проходить по боксу среди детей, проинформировал своего тренера я, и еще, посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь, надо там будет несколько тренировок провести с детьми, желательно, кто в Афганистане воевал, есть такие у нас, а, ну ладно, сказал Леонидыч, а я подойду, я ведь тоже полгода был за речкой, у вас сын родился месяц назад, удивился я и желанию уехать в такой сложный период для семьи, и тому, что мой тренер тоже воин-интернационалист, ну, так дома не сахар, хоть неделю отдохну, мрачно сказал тренер, нет, ты не думай, теща у нас живет, справится без меня, теперь понимаю его мотив, жена, ребенок маленький, еще и теща, и все в однокомнатной квартире, или ему двушку дали, за мои успехи, кстати, конечно, Федерка сказал взять парня, но Игорь Леонидович и не девушка ведь, да и не сильно старый, 27 лет отмечали зимой, уверен, что можно, там, кстати, заплатит еще, с командировочными больше 80 рублей выйдет, порадовал я тренера, а что, левые деньги всегда мужику пригодятся, в общаге иду к Илюхе, разузнать есть ли у него знакомые сослуживцы в Норильске, так оно и оказалось, контактов, правда, нет, признал Илья, а что так, на год старше они призывом были, со всеми вытекающими, пояснил друг, дедовщина, понимающе сказал я, да, дедовщина, и это еще не самое страшное в армии, куда хуже национализм или уставщина, ну, мыли полгода полы, пока нам смена не пришла, кровати всем заправляли, все тяжелые работы на молодых, и все, у нас не сильно жестили, с оружием же все постоянно, зато полгода пашешь и потом полтора отдыхаешь, вот ты бы что выбрал, немного горячился Илюха, да знаю я и про уставщину, где все по уставу и даже хуже, а это ад, и про национализм, прошел через все это, поэтому с Ильей не спорю, хотя, насчет того, что там, где есть доступ к оружию, дедовщины нет, я бы поспорил. Короче, не злюсь я на них, но контактов нет. Поспрашиваю у наших, может, есть у кого-то, сказал Илья и осведомился. А чего спросил? Проблемы, я впишусь, если надо. Да пока нет проблем, союз там создали, воинов-афганцев, подумав, не стал скрывать я. Все равно, если его знакомые будут звонить кому в Норильск, то все узнают. Да ладно, а мы ведь тоже думаем, огорошил меня парень, а что, в Ухте уже второй год как организовались, где это, еще больше удивился я, Коми-Асса, ответил Илья, понятно, сказал я и, желая перевести тему, добавил, мы тебя в оргкомитет по МЖК вводим, будешь, как и я, замом у Адасова. Ты же летом сказал, сразу переключился Илья, тема квартиры ему была очень интересна. Конференция летом, а мы уже сейчас работаем. Возражений против кандидатуры Игоря Леонидовича и Бейбута не было, насчет Сашки посомневались, всего первый разряд у него, однако спорить не стали. Контакты парней тоже нашлись, собираются они уже не в горкоме ВЛКСМ, а в Доме культуры комбината. Еще одной приятной новостью было то, что у отца с бабулей появился свой телефон, запараллеленный с виноводочным и хлебным магазинами напротив нашего дома. Но это такая круть для нашей деревни. Как узнал? Получил телеграмму с 5 цифрами и подписью. Звони, батя. Вот так вот, одним словом без запятых. Естественно, я тут же набрал, причем был поздний вечер, когда уже магазины закрыты, и от души наговорился со своими. Кроме телефона, отца на работе примировали коляской. Не какой-нибудь тростью, а солидной, с большими колесами. Коляска тростью отца и Веры имелась, но она хороша для города, где можно складывать ее для поездки в автобусе. В деревне, да по грязи эта мелкая трость никакая. Мама Вера коляске обрадовалась больше, чем телефону. Коляска импортная, венгерская. Отец пожалился, что жена хочет выйти на работу с осени, опять в школу, и даже купила прибор откачивать молоко. Молокоотсос называется. Большой дефицит у нас в Ростовской области. Я предложил, было, денег, но отец только рассмеялся. Денег полно. Я за весь год этот выпил 3 раза всего. На Новый год, 23 февраля и 8 марта. Копим на машину, так неохота права получать. Поговорила и с бабушкой. Она неожиданно сказала, что мной интересовалась Аленка Фаронова. Их телефон я не помнил и поэтому попросил бабушку при случае дать мой номер красноярский. Конечно, я дал все контакты свои, в первую очередь телефон приемный. Приемная не закрывается, и вахтер звонки слышит. А так как авторитета в школе у меня, не меньше чем у директора, то меня всегда зовут. Дал и телефон горкома ВЛКСМ, тех отделов, с которыми у меня налажен контакт. Летим в Норильск. Раньше из Красноярска на Таймыр летали на Ту-154, а мы полетели на новом Ил-86. Это более вместительный и более новый самолет. По прилету нам объявили: товарищи, впервые аэропорт Лыкель принял наш самолет Ил-86. Вот оно мне надо быть первооткрывателем, хотя Илюша самолет исключительной надежности. Нас не встречали, самостоятельно добираемся на автобусе на базу. Уже светлеет. Большой неожиданностью для меня стало то, что на этой широте полярная ночь уже в середине января закончилась. А я думал разыграть Бейбута, мол, крокодил солнце сожрал. И в гостинице Норильск нас не ждали. «Мест нет, вашей брони нет», – безучастно произнесла сухонькая старушка за стойкой. Оглянулись, телефон имелся, но он радовал оторванной трубкой. «Дайте позвонить», – решительно потребовал Игорь Леонидович. «Номинально главный я, но он старше и привык брать всю ответственность на себя». Глава 30. «И кому он, интересно, позвонить хочет? Я вот в горком могу, а он только в ЦОТРУД». Местный причем, межгород кто ему даст, а те, скорее всего, не в курсе. Поездку организовывал Красноярский центральный клуб. Выглядит Игорь Леонидович не очень представительно, спортивную фигуру скрывает куртка, даже не дубленка как у меня или шуба как у мужика, который рядом заполняет анкету и с интересом смотрит на нас. На голове тренера обычная кроличья шапка, ну и в довесок сходящий уже, а поэтому желтеющий фингал под глазом. Моя работа, не подумайте ничего, просто спарринг, сейчас, а еще что тебе, агрессивно отвечает поначалу вялая бабуся, алкаш, Игорь Леонидович летать не любит, поэтому выпил в полете мерзавчик, хотя, вообще не пьет, тренер растерялся от справедливой претензии, а тут еще некий рыжеволосый модный дядя в светлой норковой шапке и черной дубленке заполнил анкету и подошел к стойке, невежливо толкнув Леонидыча, пора вмешиваться, решил я, но не успел. Старший сержант Дусь, отодвинув обоих мужчин к бабке за стойкой, протиснулся вперед мощный мент. В руках он держал раскрытое удостоверение. «Телефон предоставьте, и старшую вызовите», — сурово сказала наша ментовская крыша. «Нет ее, пока не пришла», — ничуть не испугалась бабуля, но телефон тренеру дала таки. «Ах, как я правильно взял Саню с собой, уже его поездка окупилась, даже если бабка сейчас вызовет местных служителей закона». Саня в любом случае свой для них, мы тоже как не чужие, из Динамо же, но приедет ППС, люди одного уровня с Саней, вы что себе позва, Попытался возмутиться командировочный. «А чё?» — включил тупое быдло я. «Морда подходящая у меня для этого, молодая, дерзкая, без больших признаков интеллекта, а я еще и на пол цыкнул для антуража. Бибут, пусть этот пестрый посидит на диване, по лицу только не бей», кивая на мужика, «даю команду четвертому нашему члену делегации. Мой друг только с виду небольшой и дохлый, а бьет уже как конь. Сам попадал под его удары на спарринге. Кормит казахов там у себя в республике чем-то, что ли? Столько приличных боксеров у них». Тренер видел это и даже попытался вмешаться, но тут ему ответили на другом конце провода, и он, отвернувшись от безобразий, стал просительным голосом чего-то выяснять у собеседника на другом конце провода. «Вы уж посмотрите еще раз, ошибки быть не должно. Игорь Леонидович, вы в труд позвонили? Можно я пару слов скажу?» Неделикатно вырываю трубку из рук Леонидыча. «Инструктор горкома ВЛКСМ Штыба Анатолий Валерьевич, представляюсь я, умалчивая о том, что горком другого города. С кем разговариваю? Полина Иванова, а Игоря Сергеевича еще нет», слышу молодой женский голос. «Поля, сейчас Мартынову в Красноярске набери, скажи, что я звонил, с гостиницей проблема в Норильске. Брони нет, а должна быть, пусть решит в течение часа». «Все поняла?» С напором отдаю команды я. «Поняла. Как вас зовут, еще раз повторите», с заминкой ответила Полина. «Бьюсь об заклад, обе ее извилины сейчас сплелись в клубок и застыли в ступоре. Хотя, чего это я, может не две там извилины, а три, может страшная она. У страшных бонусом еще одна извилина идет. Весь этот дикий сексизм пролетает в башке за секунду, и я отвечаю на вопрос. Полина, меня не зовут, я сам обычно прихожу. Штыба Анатолий Валерьевич, записала, и шефу передай своему, заеду, пообщаемся, пусть тоже с начальством переговорит. Жестко, а только так сейчас или ночевать будем на какой-нибудь базе вчетвером в холодной комнате, причем всю неделю. Еще отморожу себе что-нибудь важное, а я жить хочу долго и счастливо. Под мхатовскую паузу всех присутствующих по памяти набираю номер первого секретаря горкома ВЛКСМ в Норильске. Причем номер прямой есть у меня, готовился я к поездке. Тут в фойе гостиницы вваливается наряд милиции из парочки сержантов и тетка в норковой шубе лет 30. Что происходит? Одновременно спрашивают новые персонажи. Саня и Леонидыч выдвигаются навстречу вошедшим, а я жду ответа, слушая гудки. «У меня совещание», бросил трубку первый, даже не дослушав меня. «Юра, не торопись, а то успеешь», перезвонив, быстро говорю я в трубку любимую его фразу. «Захаров Юрий Николаевич, бывший в это время первым в Норильске, мне хорошо знаком. На рубеже 2000-х годов я работал вместе с ним в финансово-промышленной компании «Рост», и разница лет в 10 не мешала нам частенько выпивать вместе, и его любимую присказку я помню до сих пор. Тем более, сам он такой же геодезист, как и я. С удивлением перед поездкой я понял, что отлично знаю этого мужика, которого мне предстояло проверить на политическую грамотность. «Кто это?» – насторожился Юра, так как эту фразу он говорил только глубоко набухавшись. «Анатолий Штыба это. Тебе от Федерка звонили по поводу афганцев. Проблемки у тебя», — говорю я. «Сейчас погоди, выгоню всех», — моментально отреагировал тот и через минуту опять появился на проводе. «Да, знаю, что ты приедешь и зачем приедешь, знаю. А что не так? Брони нашей нет в гостинице. Мне спать на снегу? Ну и сейчас напротив меня стоят два сержанта с наручниками. Это ты придумал или кто еще такой умный у вас есть?» Требовательно говорю я. «Бронь я, что бронь проверять должен», начал говорить первый, осмысливая на ходу ситуацию. «Жопу подыми и проконтролируй, у вас тут одна гостиница, и не говори, что не знал. Некому поручить, а чем вы там все занимаетесь? И наряд зачем вызвал? Мне как поручение Павла Стефановича теперь выполнять?» Анатолий Валерьевич, первый на удивление назвал меня по отчеству, хоть я и не озвучивал его. «Сейчас наберу милицию и приеду минут через 20 сам, а пока дайте трубку, кто там есть». Второй любимой фразой Юры была фраза «Ёж птица гордая, пока не пнешь, не полетит», но соображать быстро тот умел. Парочка псников после общения с Саней и так в бой и не рвалась, а вот тетка в шубке оказалась директором гостиницы. Ее тайчи хвостили по телефону в хвост и гриву минут 5, а через 40 минут я увидел еще молодого Юру, которому и 30 нет сейчас. Даже ностальгия накатила по былым временам. Оказалось, на нас было заказано два номера, трехместка и полулюкс для меня, но приехал толкач, этот самый богатый дядя, уже потерявший лоск после встречи с апперкотом Бибута, и выкупил мой люкс. Так что наша бронь у них в гостинице случайно, думаю, рублей за 20, затерялась, ведь оба номера были в одной заявке. Толкача увезли в отделение, после того, как тот стал поднимать волну и возмущаться. Там, кстати, и переночевать можно 15 суток. Игорю Леонидовичу я отдал свой полулюкс, а мы прекрасно разместились в трехместке. Ты, мне сказали, по линии спорта приедешь, я и не переживал. Кто же знал, что у нас такой бардак в гостинице. На горисполкоме этот вопрос поднимем, говорил Юрий Николаевич, явно не понимая, как ко мне относиться. Вам машину организовал до спорткомплекса «Арктика», да и сам там буду ближе к вечеру. После недолгого общения мы расстались, я ушел заселяться, а первый секретарь горкома ВЛКСМ ушел в кабинет норковой директрисы. Надеюсь, отдерет ее там. Это происшествие убило у нас часа два, но все-таки мы решили поехать на первый день детского турнира, нам еще тренировки проводить. На горкомовской машине доехали быстро, и была машина очень кстати, ведь на улице стояло бодрых минус 30. Большой зал спорта встретил нас гомоном и детской суетой, так беззаботно могут суетиться только дети. Нашел я старшего тренера ДЮЗШ-2 Евгения Семеновича. Вот кто пользовался авторитетом у ребятишек, так это он. 4 дня, 4 тренировки, твой возраст 12-13 лет, я тебе планчик набросал тренировки, байку какую им расскажи потом, только не как ты на улице бил кого-то, давал мне инструкции местный гуру бокса. И так уже раз в неделю родители приходят, жалуются. Бибута и Саню он уже осчастливил указаниями, а нашего тренера отправил на судейство помогать. Евгений Семенович, спасибо, что поговорили с нашим Сережкой, вас он слушает. После меня ушами тренера завладела семейная пара, довольно интеллигентного вида. Да, дети порой сейчас тренера уважают больше, чем учителя или родителей. Свое первое занятие я провел по плану местного тренера, второе и остальные буду сам проводить. Зачем мне упор на физподготовке? Да, это важно для любого спортсмена, но что я дам за 4 тренировки? Завтра буду с ребятами изучать правильную работу ног. Не в обиду сказано, толком никто из них по рингу двигаться не умеет. Нас накормили обедом, довольно сытным. Завтра, кроме обеда, будет и завтрак, а вот ужинать нам придется за свои командировочные. Что спарринг может? Слышу я голос местного боксера, обращенный к Сане. Местный боксер, тоже тяж, естественно, не Бибута выбрал или меня, а подходящего по весу мента. Сегодня все соревнования уже завершились, судьи у нас есть, Саня размятый, так что, бою быть. Мне хочется и самому размяться, но желающих не нашлось, уже все в курсе, что приехал двукратный чемпион СССР. Боксеров моего уровня тут нет, поэтому смотрим, что дают. 3 раунда, бой равный, но с небольшим перевесом победил местный боец. Едем в гостиницу, своим поручением начну заниматься завтра, ведь собираются афганцы не каждый день, как сказал мне Юрий Николаевич. За старшего там, у афганцев, какой-то Голубев. В гостинице решаем вопрос с ужином, дошираков нет еще, но я подготовленный, зная норильскую дороговизну, взял с собой консервы. А вообще решать надо что-то, тут есть ресторан, но цены слишком высокие для моих спутников. Плитки в номерах нет, зато в полулюксе есть чайник. Разогреваем в горячей воде перловку и тушенку, хлеб купили по дороге. Отлично поужинали. Пока не спим, болтаем обо всем, я рассказываю про чемпионат, Бибут о том, как правильно готовить бешбармак, а Саня поведал нам историю о расстреле Чикатило. Оказывается, того уже прислонили к стенке. Жаль, нельзя рассказать о своем участии в этом деле. Утром за нами машина не пришла, на такси общим решением деньги тратить не стали, добираемся автобусом. Хорошо, хоть быстро подошел. В спорткомплексе нас ждал шеф Полины, лысоватый и толстый Игорь Сергеевич, мужик лет 30. Полный бардак с этой бронью, сокрушался он, пока мы завтракали. Затерялась в гостинице, а мы и не знали. Да ладно, чего там, заселились же, добродушно махнул рукой Игорь Леонидович. Ничего не ладно, ворчливо говорю я, работать не умеете, трудно было проверить. Игорь Сергеевич уже наверняка звонил в Красноярск и убедился в моих связях, и поэтому он отреагировал, как положено, попытался сразу дать взятку. Она была принята мной благосклонно. Нам поднесли пару рыбин малосоленых, оленину вяленую и икру. Все это было упаковано в оберточную бумагу и уложено в сетку. Благодарим искренне, а я предлагаю организовать для норильских детишек лагерь в Красноярске летом. Это не с бухты-барахты, реально у горкома в планах спортивный лагерь, он для красноярцев, ну уж на то, чтобы пригласить десятка три ребятишек из северного города моих возможностей хватит. А как можно штыбу у вас найти? Услышал я хриплый мужской голос за пределами столовой. Глава 31. Парень моего роста, светловолосый и, судя по словам Илюхи, подходит под описание Голубева. Серег, я тут, машу ему рукой, называя имя фактически наугад. Идет ко мне с еще не оттаившим от мороза лицом, а значит только в тепло зашел и ехал не на машине. Чет не помню я тебя, разводит руками парень. Не парься, привет тебе от Ильи недолюбка, протягиваю руку я. Пожимает без претензий, но некая настороженность в глазах присутствует. Я вообще сам к вам собирался, информирую местного. С какой целью? Меня предупреждали, мол, приедет пацан из Красноярска. А что, зачем? Интересуется воин-интернационалист. Опыт перенимать, искажаю истину я, с целью найти контакт. А, так расскажем, конечно, а почему ты? Выдохнул Сергей. Ну, а кто? Слышал, обелиск погибшим комсомольцам-интернационалистам установили в Красноярске, это моя идея. У нас ведь в крае афганцев больше, чем у вас погибло. А, кстати, сколько у вас? Проверяю вопросом я. 10 человек, вздыхает Сергей. А за памятник спасибо. Нам сказали, чуть ли не проверка приедет по вопросу закрывать нас или нет. Так оно и есть, проверка, но я в любом случае положительный отзыв дам. Даю немного больше правды. В 6 в ДК Комбинатовском сегодня собираемся. Уже дружелюбно сообщает Сергей и уходит. В самом деле, основные вещи он для себя выяснил. Чего время терять? Начинаются тренировки детей. Параллельно идут соревнования местные. Игоря Леонидовича подключили к судейству. И он уже сегодня вечером со своими новыми коллегами где-то собирается посидеть, пообщаться. А у меня сегодня праздник из прошлой жизни. Днюха. Так что подгон от общества труд очень кстати, хотя я планирую в ресторане посидеть. А еще я пропустил день геодезиста, он был 9 марта в этом году. Вернее, праздника пока в СССР нет, его введут только в нулевых, во второе воскресенье марта. Так бы я не забыл, конечно, ведь у нас в комнате календарь отрывной висит, и Бибут утром зачитывает, какой там сегодня праздник. Так что, уж день взятия Бастилии не пропустим. Начинаю тренировку. Ребятня в 12-13 лет борзая, да еще и вид у меня не шибко авторитетный, зато послужной список солидный, поэтому слушают внимательно. Надеются урвать информацию о каких-нибудь секретных приемах, скакалки, растяжки, бой с тенью, работа по мешкам, офп. Это план такой от местного тренера. Он человек известный и мастеровитый, и план хорош. Если бы я постоянно работал с этой группой, а не приехал бы на несколько дней. Ходьба. Делаем махи руками в стороны, вверх, вниз. Вращение прямыми и согнутыми в локтях руками. Скакалка. Тут много хитростей. И подобрать по росту надо точно, и ноги вместе ставить, и кисти держать правильно. Показываю, не гнушаюсь. Переходим на быструю ходьбу и бег. Специальное упражнение. Разворот на бегу на 180 градусов на 3 коротких шага. Еще одно. На каждый третий шаг небольшой отскок в сторону на противоположную ногу, имитация уклона. Опять скакалка. Пуш-пуш обязательно. Это своеобразная борьба толчками, свингами, захватами. Основная ее цель – научиться двигаться и в движении противостоять давлению противника. Пуш-пуш очень хорош для развития силовой выносливости. Потом пятнашки, заканчиваю специальную работу боем с тенью, раз уж просили. Тренеры из местных посматривают на меня с интересом. Даю команду на спарринге, самый быстрый способ освоить боксерскую технику. Перед этим самолично проверяю капы, шнуровки на перчатках и обуви. Даю советы, останавливаю самых ретивых, не надо тут в полную силу молотить. Потом делаю так называемую заминку упражнениями из борьбы и йоги. Заминка плавно снижает нагрузку и дает растяжку мышцам и связкам. Ребята ложатся спиной на пол и встают на руках и ногах, одновременно выгибая туловище вверх. Завершать принято офп, то есть железом. Например, я качался резиной и турником. Показываю упражнения с эспандером детям на разные группы мышц. Потом отвечаю на вопросы. Показываю любимые связки ударов в работе по мешку. Мешок вздрагивает от акцентированных ударов. Тут уже смотрят все. Завораживает такое зрелище. Тренировка подходит к концу. У ребят еще занятия в школе. Выходить из здания не надо. А вот переодеться не мешало бы. Подходит Евгений Семенович, известный мне по прошлой жизни. Хорошая тренировка, даже взял бы тебя поработать к нам, похвалил меня дядя. Ишь ты, а мне не предлагал, с фальшивой грустью в голосе сетует Игорь Леонидович, уже скорешившийся тут со всеми. После обеда соревнования, потом едем в гостиницу на автобусе. На улице те же минус 30. Эй, а где Март? Ты это один не езди, вдруг сказал мне Бейбут, когда я проинформировал его о поездке к афганцам. Я с тобой поеду. Ты что думаешь, что попытался отказаться я? Ничего не думаю, с тобой поеду, так мне спокойнее будет, оборвал мою фразу друг. Он что, меня опекать решил? Сам бы в какой блудняк не залез, а туда же, родитель названный. Но, блин, приятно, что есть тот, кто за тебя впишется. Ужинаем северными деликатесами, а к 5:30 у меня заказано такси. Манал я ездить по морозу на автобусах. Заходим в небольшой зал, на вахте сонный дедок даже не отреагировал на наше появление. Здороваемся. Всего сидит человек 15 разной степени комплектности, у одного руки нет, у одного ноги до колена. Это почти весь состав. Обо мне уже слышали и приняли нас с Бейбутом спокойно. В одном из присутствующих Бейбут признал своего земляка и сразу подсел к нему поболтать. Я же пытаюсь расшевелить парней, понять настрой их организации. Основные их идеи такие: хотят памятник поставить в Норильске, это можно сделать, и чтобы льготы у них были как у ветеранов ВОВ, что мне кажется, именно в данный момент не прокатит. Не прокатит это, авторитетно заявляю я, готовясь приводить аргументы. А что, мы хуже? Вскидывается без ноги. Да тихо ты, Костян, прерывает его Голубев и смотрит на меня. Ты только для себя льготы хочешь? Смотрю на Костина. Да на всех, ты че? Немного обижается тот. Всех, это уточнить надо. Всех здесь присутствующих, всех, кто состоит в вашем обществе, всех норильчан, кто воевал, или всех воинов-интернационалистов в стране, подвожу к мысли я. Да всех вообще, раздались и другие голоса. Так это надо принимать законы, причем на федеральном уровне, закладывать деньги в бюджет, а это тоже загодя делается, вот на 87 и краткое, например, возможно уже и то поздно. У нас же плановая экономика, поясняю я. Ну, так-то да, не подумал, бурчит без ноги. Не подумал он. Вообще, когда ты думать научишься? Беззлобно дает подзатыльник Костину его сосед, чем-то похожий на того. Брат, что ли? Смотрите, вы можете от себя написать письмо в свой горком, а те уже или выше перешлют, или откажут сразу, но, думаю, не откажут, дело нужное. Вас за речку государство посылало, и с него ответственности о том, чтобы заботиться и решать ваши проблемы, никто не снимет. Что в первую очередь нужно для вас? Протез вот, например, показал на пустой рукав еще один парень. Телефон домой, а то попробуй быстро вызови врача. Путевки там в санаторий, а то сидим тут как полярные медведи. И, соответственно, отпуск брать, когда удобно. Посыпались предложения. Я записываю все. Хотел добавить льготы по оплате услуг ЖКХ, или бесплатный проезд на городском транспорте, но это совсем не актуально сейчас. Итак, давайте подведем итог, и я зачитываю вслух. К числу ветеранов отнести лица, проходившие срочную службу в советской армии в период с 1979 по 1986 год на территории Афганистана, лица из числа офицерского состава, а также иные профессиональные военные специалисты, выполнявшие обязанности военной службы в тот же период. Стоп, надо только тех, кто воевал. Неожиданно противится Костян. Правильно, поддержали его пара парней. Неправильно. Те, кто летал к нам и грузы привозил, не рисковали, что ли? Сами знаете, всякое бывало, и доставалось им тоже, возразили другие. Короткий спор, и мою формулировку оставили. Квартиру бы, тихо сказал бейбутовский знакомый, сидящий в уголке с моим другом и до этого момента участия в разговоре не принимавший. Ну ты сказанул, квартиру. У ветеранов отечественной то не у всех есть, загомонили остальные. Ничего, всем скоро дадут, уверенно сказал Голубев. Да и меньше их год от года становится. С трудом промолчал на эту уверенность, послезнание рвалось наружу. Насчет квартир, сейчас есть такая новая инициатива, как МЖК. Поднял голову я и стал рассказывать о наших красноярских задумках. Составляем бумагу, с которой пойду в горком ВЛКСМ, заставлю их визу поставить. Просидели часа полтора еще и обратно в гостиницу мы с Бейбутом добрались уже к 20:00. Настроение приподнятое, Поговорили хорошо, парни без придури оказались, а уж напрячь комбинат на памятник я и сам смогу. Насчет льгот тоже верная инициатива, нечего тут стыдиться. В ресторан идем, предлагаю я своим парням. Денег нет, буркает Сашка. У моего лучшего друга в Ростове сегодня день рождения, я угощаю, на ходу сочиняю я. Все, конечно, согласились. На деле все лучшие, все-таки культурное место должно быть. В ресторане оказалось неожиданно много посетителей, но столики свободные имелись, и то хорошо. Смотри, пихает меня локтем мент Саня. Епть. В зале ресторана у дальней стены, почти в закутке, сидят вдвоем директриса гостиницы и наш тренер Игорь Леонидович. На столике у них выпивка и закуски, а рядом со столом стоит официант и услужливо внимает тетке. Именно из-за него нас и не заметили пока. Что будете? Подходит к нашему столику худенькая женщина с усталым лицом и не менее усталой улыбкой на нем. Ничего тут цены. Простодушно удивляется Сашка, раскрыв меню. Я важно достаю два четвертака, показывая, что деньги есть. Толян, смотри, пихает меня локтем теперь Бейбут. Официанта около столика тренера сменил усатый мощный дядя, и, судя по всему, разговор там ведется на повышенных тонах. Из-за живой музыки не слышно, о чем речь. Но вот то, что Игорь Леонидович встал и направился к выходу вслед за этим усатым недругом, истолковать двусмысленно трудно. Глава 32. Так же трудно, как опередить Бейбута. Тот, видно, решил, что у него не один подопечный, я, а еще и Игорь Леонидович. Иду вслед за другом. Парочка не задерживается в фойе, а выходит в небольшой вестибюль, который отделяет улицу от гостиницы, довольно длинный и прохладный, ведь двери с улицы часто открываются. Я перед самым входом оттираю Бейбута плечом и, открыв дверь, вижу картину маслом. Визави тренера взял с собой еще парочку друзей. Одеты они легко, или живут поблизости, или на машине приехали. Усатый, кстати, одет с претензией на стильность. Джинсы, строгий пиджак, на ногах кроссовки, очевидно, импортные. Редкая безвкусица. «Толя, Бейбут, вы чего тут делаете?» — спрашивает тренер, завидев нас в открытую дверь. Одновременно он стряхивает руку усача со своей рубахи и делает шаг в угол, подальше от приятелей усатого. «Пацанва, сдресни», — командует нам кто-то из них. Разговаривать в таких случаях смысла нет, да и неохота, но бить пока тоже нет причины. Вот, был бы один я тут, ну, или с Бейбутом, а Игорь Леонидович потом моралью замучает. А то чё, Бейбут находит правильные слова раньше, чем я. Родителям моим пожалуешься? Стоп, ребята, в номер к себе идите, я тут сам поговорю, — командует тренер. Еще надеется, как я вижу, решить вопрос мирно. Слышь, киргиз, тебя по жопе давно не били? — удивленно спрашивает парень из группы поддержки усача. Тормозим, поднимаю руки я. Что вам от нашего тренера надо? Одновременно с этим моим вопросом усач рухнул на колени. Ну да, не стал я ждать, пока он еще раз схватит тренера за рубаху. Короткий апперкот в печени, одним соперником меньше. Ты — рванулся к нам говорливо и получил по корпусу уже от тренера. Наш ловелас хоть и настроен решать дело миром, но позволить, чтобы его учеников обижали, не может. Потеряет лицо, как сказали бы. Да, блин, почти все азиаты, кроме Бейбута, его философия — похуизм и получение от жизни удовольствия. Правильно живет мой друг. Третий, самый умный, видя, что ситуация идет не по плану, попятился к выходу на улицу, но, открыв дверь, замялся. Нет у них никакой машины, а идти на мороз, в тундру, парню неохота. Будем ли мы его бить, еще вопрос. А вот на улице он замерзнет в своем спортивном костюме за полминуты. Ребята, я сказал вам идти в номер, сам разберусь — поворачивается к нам Игорь Леонидович. Документы предъявим, — в прохладное помещение вваливается, маша корочкой, наш тяжеловесный козырь Саня. Ты кто такой? — встает с колен усатый, уже отдышался лассера. Второй, отоваренный тренером, молчит болезный, может даже и симулирует. Старший сержант Дусь, ваши документы. Встает напротив здорового дяди такой же здоровяк, но с ксивой. Нет документов, Гуцеев моя фамилия. В голосе усатого появился акцент. Что он от вас хотел, гражданин? — спрашивает нейтральным тоном у Игоря Леонидовича мент. Он к моей женщине приставал, — признался, отряхивая свои джинсы, уже не такой стильный дядя. Пол мокрый, и сейчас у него на джинсах грязные разводы. Я с директором гостиницы общался, — пояснил Игорь Леонидович, не зная, что мы их уже спалили в ресторане. Разговор был деловой, и она не замужем. Твоя, ты что, купил ее, рабовладелец? Спросил Саня. Она про это знает, может не только директор гостиницы, но и гостиница твоя, а он умеет не только руками бить, но и разговоры вывозить. Ты с какого отделения? Переходит к решительным действиям усач. Тебе объяснят, кто я такой, и чья это женщина. Ты угрожаешь мне, что ли? Улыбается Саня и обращается к друзьям рабовладельца. А вы кто такие? Документы предоставляем. Нет, в номере они, отмирает, наконец, тот, который пытался бежать в тундру. Нас этот попросил за четвертак помощь. Заткнись, угрожающе говорит наемнику босс. Надо по 02 звонить и выяснять, кто этот тип, и почему он милиции хамит. Говорю я, это сейчас самое правильное, даже уработай мы тут всех троих, а это нам как два пальца, ну, короче, просто, проблема не решится. Будут еще наезды, и, возможно, уже скоро. Усатый реально наглый, и милиции, я вижу, не боится. Игорь Леонидович мнется, он не хочет терять общество симпатичной директорши, но и разборок не любит. Звони, я тоже хочу. Пусть приедут, а ты пожалеешь. Уже отошел от моего тычка Гуцаев. Что я скажу им, то и будет. Толя, что ты, давай сами все решим, еще раз предлагает тренер. Не решим, мне хочется узнать, кто этот хозяин гостиницы и милиции местной, качаю головой я. Заходим, и чтоб без глупостей, командует всем Саня. В голове два варианта решения проблемы, через Красноярск или через Москву. И там в МВД меня знают. А нынешний начальник УВД Красноярска Шматков сам разрешил звонить ему, даже на домашний. Это, кстати, не из-за моих связей, в нашей секции занимается его сын, так что такой же блат есть и у Игоря Леонидовича. Правда, мой авторитет у парня как бы не выше. Переговорный пункт тут рядом с гостиницей, но боюсь, может, он закрыт уже, но из гостиницы тоже можно позвонить. У нас в номере лежит папочка, тисненная золотой краской, со всеми услугами гостиницы. Там и такая услуга наличествует. По времени больше подходит Москва, помощник Власова должен быть на месте. Но дергать целого министра, даже если он хорошо ко мне относится, реально не хочу напрягать людей. Поговорю как член бюро горкома ВЛКСМ пока, благо, корочка с собой. В любом случае простым разговором с таким наглючим аборигеном не обойтись. Примите вызов, гостиница хулиганы проверить личность. Саня вызывает наряд. Дай я поговорю. Пытается куда-то позвонить наш недруг, очень неразумно для себя отпихнув меня с дороги. Я чуть запнулся даже, но не упал, а развернулся, делая полшага назад. Морда у Гуцеева красная и злая. Он опять тянет руку для того, чтобы меня пихнуть в сторону. Да ну нафиг. Серия из нескольких ударов по корпусу роняет дядю на диван. На это меня сподвигло несколько вещей. Во-первых, из ресторана вышла уже несколько нетрезвая директорша. Пусть посмотрит на своего кавалера. Во-вторых, мало ли кому он собрался позвонить, ведь могут вместо милиции приехать еще человек 10, пешки или прикормленные блюстители порядка. Ну и, в-третьих, провоцирую дядю на ответку. Хотя бы в виде мата. Толя, прекрати его бить, возмущается Игорь Леонидович. Сейчас сдадим в отделение, пусть посидит суток 15. Он меня ударил, я чуть не упал. Это защита. Я что, и защищаться не могу? И совсем не факт, что его туда заберут. Может он какой блатной. Недопоенная баба нашего тренера показала свою сердобольную женскую сущность, рванув к пострадавшему. Гриша, ты как? Запричитала она, пытаясь как-то помочь, и сделала она это зря. Злой Гриша отвесил пощечину дамочке, и она, будучи хорошо выпившей, потеряла равновесие, упав на спину, слава богу, на ковер. Впрочем, она тут же встала, держась рукой за щеку. «Уйди, сука, из-за тебя все», – просипел пострадавший, и, встав с дивана, попытался еще раз ей врезать ладонью по лицу. Это он тоже сделал зря. «Когда я воспитывал малолетнего бандита Бибута, я внушал ему, что боксер бить должен с осторожностью, лучше всего не в полную силу, и вообще стараться решать проблемы миром. Тот спорил со мной, приводил доводы и, в конце концов, я согласился, что в некоторых случаях силу применять можно без ограничений. Например, если кто-то бьет женщину, как в этом случае. Думал я, что эта ситуация маловероятная, я вот за всю свою прошлую жизнь не столкнулся ни разу с тем, чтобы кто-то в моем присутствии бил женщин. А тут вот совпало. Мой друг не любит оставаться в стороне, а если учесть то, что уже тренер ударил кого-то, я даже два раза, а он ни разу, то реакция фальшивого киргиза была очевидна. Несчастный Гриша получил еще раз, в челюсть прямой, нокдаун. Сразу после этого события дверь открылась, и в гостиницу вошли три человека: Юрий Николаевич, первый секретарь горкома ВЛКСМ Норильска, солидный мент в чине подполковника и девушка лет 20, пока не ясно кто. Валяющегося на диване Гришу они не заметили, может, спит кто, а парочка его подельников вообще не отсвечивала.